Глава 52. Камила. Я ужасно нервничаю. Никак не ожидала, что буду так нервничать, когда сидела на последней гонке в Сингапуре, и мне пришла в голову идея для сегодняшнего приключения. Идея, которая была совершенно неожиданной, но казалась абсолютно правильной. Всегда будет еще один прием. А вот другого шанса отвлечь Рикса, дать ему время на то, чтобы немного отдохнуть от всего напряжения, связанного с предстоящей гонкой в Японии, может не представиться. И вот я здесь. У меня готовый план, нервы на пределе. Волнение переполняет. На самом деле это просто смешно. Этот мужчина видел меня обнаженной со всех мыслимых сторон. Так почему, когда я разодета в пух и прах, то нервничаю из-за того, что он увидит меня такой? Потому что такого никогда не случалось. Посмотрев в обе стороны коридора, я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем стучу в дверь его номера. Он быстро открывает дверь и, как только видит, меня произносит. «Ты не мой водитель». Но его глаза расширяются, и он быстро и отчетливо втягивает воздух при виде меня, заставляя меня смехотворно кривляться. «Привет!» — говорю я, внезапно застеснявшись. «Привет? Ты не можешь просто сказать «привет», когда стоишь у моей двери в таком виде и ждать, что я вообще сумею заговорить. То есть... «Камила!» Он вертит пальцем в воздухе, приказывая мне покрутиться, что я и делаю. А потом улыбаюсь, когда он тихонько присвистывает. «Офигеть! Я, кажется, разучился говорить. Ну, типа, кроме как офигеть, и сказать ничего не в состоянии». «Я знаю, что выгляжу хорошо. Самонадеянно ли так думать? После 6 лет ношения публичной формы Камилы Моретти, думаю, я заслуживаю права так думать. И, судя по реакции Рикса, он думает так же. На мне темно-красное платье. Оно облегающее, на тонких бретельках, с сексуальным, но не слишком откровенным вырезом, чуть выше колен. На ногах босоножки на каблуках, волосы уложены наверх, макияж естественный. Я долго раздумывала, стоит ли это делать. Надевать платье, готовить сюрприз, который я приготовила для него. Но подумала, что если у него и есть время отвлечься от повседневных забот и от того, что ждет его в эти выходные, то только сейчас. К тому же выражение его лица просто бесценно. «Тебе нравится?» — застенчиво спрашиваю я, разглядывая его классический черный смокинг. Ткань, сшитую на заказ, широкие плечи, подчеркивающие его фигуру, то, как воротник облегает его шею. Какой же он в нем потрясающий! «Малышка, мне больше, чем просто нравится. Если бы я не ждал своего водителя, который отвезет меня на вечеринку, я бы затащил тебя сюда, запер дверь и показал, как сильно мне это нравится». Я ухмыляюсь. Почему мне так приятно слышать его похвалу? Это нелепо, но это так. «Ну, насчет этого твой водитель не приедет». «Что значит, он не приедет?» «Кое-что случилось, и, насколько всем известно, у тебя внезапно начались проблемы с желудком». Он смотрит на меня. «Неужели?» «Да». «Что здесь происходит?» «Ты идешь со мной». Я беру его за руку и пытаюсь повести по коридору, но он колеблется. «Гаечка». «Здесь никого. Остальные, кто остался на вечер, уже отправились на прием. У меня вроде как есть шпион». Я подмигиваю. «Здесь только ты и я, и машина, которая ждет, чтобы отвезти нас куда-нибудь». «Камила». Я прикладываю палец к его губам. «Доверься мне». Он бросает на меня еще один долгий, недоверчивый взгляд, но следует за мной, когда я снова начинаю идти. Спустя час и один полет на вертолете, Рикс в шоке. Вертолет улетает в закат и оставляет нас на вершине холма в окрестностях Шампани. Винодельня потрясающая. Возвышается над долиной, под которой раскинулись небольшие холмы, некоторые из которых купаются в золотистом сиянии высокой травы. Другие обрамлены безошибочно узнаваемыми висячими решетками с растущим на них виноградом. Само здание небольшое, но с богатой архитектурой. Снаружи его украшают резные каменные арки, по фасаду которых вьются сочные зеленые лозы, а у основания — клумбы с яркими цветами. Внутри все отделано темным деревом, мраморный пол блестит, а люстры над головой отбрасывают мягкий желтый свет на все вокруг. «Камила», — повторяет Рикс, кажется, в сотый раз. Я переплетаю свои пальцы с его и направляюсь к зданию. «Винодельня наша на всю ночь, Шеф-повар приготовил еду. Сомелье подготовил подходящие вина. В номере застелена кровать. Он тянет меня за руку, и когда я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него, на закат у него за спиной, и на его серые, как грозовые тучи, глаза, смотрящие на меня, я понимаю, что влюбилась в этого мужчину. Я влюблена в него. И будь я проклята, если это не самая тяжелая мысль, которая могла прийти мне в голову в такой момент. Зачем? Это самый простой вопрос, на который часто труднее всего ответить. Я подхожу к нему и нежно целую в губы. Ты этого заслуживаешь. Еще один поцелуй. А еще потому, что тебе иногда нужно на минутку отвлечься от хаоса, чтобы насладиться нашей жизнью. Потому что я хотела сделать для тебя что-то особенное. Настает его очередь целовать меня. Поцелуй медленный. В нем нет спешки из-за нехватки времени или страха, что нас кто-то увидит. Он какой-то мечтательный, обещающий гораздо больше. Когда все заканчивается, он убирает пряди волос с моего лица и просто смотрит на меня мгновение. Ты выглядишь потрясающе, Кэм. В одежде. Без одежды. В униформе Камиллы. Без нее. Не одежда определяет тебя или твою красоту. А это. Он стучит по моей груди прямо над сердцем, и каждая клеточка моего тела слабеет от его слов. «Ты заставил меня это увидеть», — шепчу я. «Нет». Он качает головой с тенью улыбки на губах. «Ты сама это сделала. Может, ты доверилась мне. Но ты приложила немало усилий, чтобы чувствовать себя комфортно в этом платье. Это твоя заслуга. Ты единственный, с кем я чувствую себя в безопасности». Мой голос дрожит, а его улыбка становится шире. «Это самое приятное, что мне когда-либо говорили». От эмоций у меня перехватывает горло, и вместо того, чтобы пытаться контролировать их, я подхожу к нему, прижимаюсь к его телу и целую, вкладывая в этот поцелуй все те слова, что не могу сказать, но хочу. «Думаю, ужин и вино могут подождать. Сначала я хочу десерт», — говорит он, и я вскрикиваю, когда он подхватывает меня на руки. Одной рукой под ноги, другой за спину, и несет на виллу. И я не жалуюсь.